Глава 13. Как Д'Артаньян, найдя Портоса, увидел, что богатство не составляет счастья. Въехав за решетку, Д'Артаньян очутился перед замком. Когда он сходил с лошади, на крыльце появился какой-то исполин. Отдадим справедливость Д'Артаньяну: при виде этого высокого стана и воинственной фигуры в нем не пробудилось эгоистического чувства, напротив, сердце вздрогнуло в нем от удовольствия. Он бросился в объятия Портоса. Челядь, собравшаяся в кружок на почтительном расстоянии, смотрела на них с почтительным любопытством. Впереди их мушкетон отирал глаза свои, бедняжка не переставал плакать от радости с тех пор, как увидел Д'Артаньяна и Планше. Портос взял своего друга за руку. «Как я счастлив, что опять с вами увиделся!» — сказал он голосом, перешедшим из баритона в бас. «Так вы меня не забыли?» «Вас забыть? О, любезный Дювалон, забываются ли золотые дни молодости, верные друзья, побежденные вместе опасности? При виде вас все наше прошлое житье-бытье до минуты воскресает в моей памяти». «Да-да», — отвечал Портос, стараясь щегольски закрутить ус, повисший в деревенском уединении. «Да, мы в свое время покутили и не раз насолили кардиналу». И он вздохнул. Д'Артаньян взглянул на него. «Во всяком случае», — продолжал Портос, — «добро пожаловать. Вы поможете мне развеселиться. Завтра отправимся травить зайцев в поле, а поля у меня чудесные. У меня есть 4 борзые, они славут первыми во всей провинции. Такой псарни, как у меня, нет на 20 лье вокруг». И Портос опять вздохнул. «Ого», — подумал Д'Артаньян, — «неужели он не так счастлив, как кажется?» Потом он сказал вслух: «Однако, прежде всего, представьте меня госпоже Дювалон. Я не забыл письма от вас с ласковым приглашением и припиской вашей супруги». Портос вздохнул в третий раз. «Я лишился госпожи Дювалон уже 2 года тому назад», — сказал он. «Потеря тяжкая, поэтому-то я и оставил замок Дювалон близ Корбеля и переехал в поместье Брасье. А потом обстоятельства заставили меня купить и это имение». «Бедная госпожа Дювалон», — продолжал Портос, делая печальную гримасу. «Она была, правда, нрава не очень мягкого, но под конец привыкла меня слушаться». «Так вы богаты и свободны», — сказал Д'Артаньян. «Увы, вдовец с 40 тысячами ливров дохода. Хотите позавтракать? Пойдем». «Даже очень хочу. Утренний воздух пробудил аппетит». «Да, тот чудесный воздух». Они вошли в замок. Все было позолочено сверху донизу. Карнизы позолочены, мебель позолочена. Стол уже был накрыт. «Вы видите», — сказал Портос, — «таков уж заведенный у меня порядок». «Поздравляю», — отвечал Д'Артаньян, — «это как у короля». «Да, слышал я, что Мазарини кормит его плоховато». «Попробуйте вот эту котлетку, это из баранины». «Нежные же у вас бараны». «Да, кормятся они на моих лугах, а луга чудесные». «Позвольте еще». «Нет, возьмите лучше вот зайца. Я убил его вчера в одном из моих урочищ». «Вкусно, черт возьми! Да что, вы их кормите тмином, что ли? А каково венцо мое? Не правда ли очень приятное?» «Превосходное! А ведь из своих лоз». «Право? Да, с южного ската моей горы. Она дает 20 бочек». «Да это настоящий виноградник». Портос вздохнул в пятый раз. Д'Артаньян считал его вздохи. «Знаете», — сказал он, любопытствуя разрешить эту задачу, — «можно подумать, что вы чем-то огорчены. Здоровы ли вы? Неужели ваше здоровье превосходно, лучше, чем когда-либо? Я в состоянии убить кулаком быка». «Так верно, у вас большие семейные неприятности». «Семейные? К счастью, я один одинешенек на свете». «Так чего же вы вздыхаете?» «Дорогой мой, буду с вами откровенен. Я несчастлив». «Вы несчастливы, Портос? Вы владелец замка, полей, гор, лесов. Вы с 40 тысячами ливров дохода. Вы несчастливы?» «Все это у меня есть, конечно. Но я один среди всего этого». «А, понимаю. Вы окружены нищими». Портос слегка побледнел и осушил огромный стакан своего вина. «Нет», — сказал он, — «напротив. Вообразите себе, что все с титулами и ведут род свой со времен Фарамонда, Карла Великого или, по крайней мере, Гуга Капета. Я поселился здесь позже их, следовательно, первый должен был искать знакомство, и я исполнил этот долг. Но вы знаете, мой друг, госпожа Дювалон...» Портос как будто подавился. «Дворянство госпожи Дювалон, — продолжал он, — было сомнительно. Сначала, это для вас не новость, Д'Артаньян, она была замужем за прокурором. Они нашли, что это противно до тошноты. Это их собственное выражение, слово, за которое можно бы перерезать 30 тысяч человек. Я убил двух. Это заставило прочих молчать, но не приобрело мне их дружбы. Таким образом, я вне общества, живу один, скучаю, сохну». Д'Артаньян улыбнулся. Он подметил, где кираса плоха, и приготовил удар. «Да вы сами по себе, — сказал он, — и жена ваша не может же вас разжаловать. Да, но, понимаете ли, я не из исторических дворян, как, например, Куси, удовольствовавшиеся остаться сирами, или Роганы, не захотевшие быть герцогами. Все эти виконты да графы, в церкви ли, при церемониях ли, всюду им всегда первое место, а я молчи. Если бы я был хоть...» «Барон, не так ли?» — спросил Д'Артаньян, доканчивая его фразу. «О!» — воскликнул Портос с сияющим лицом. «Если бы я был бароном!» «Прекрасно!» — подумал Д'Артаньян. «Здесь мне удастся!» Он сказал. «Так знаете же, это я привез вам этот желанный сан!» Портос вскочил так, что в зале все пошатнулось. Две или три бутылки, потеряв равновесие, покатились со стола и разбились. На шум прибежал мушкетон, а за ним показался Планше с полным ртом и салфеткой в руках. «Вы изволите звать?» — спросил мушкетон. Портос сделал ему рукой знак подобрать черепки. «С удовольствием вижу, — сказал Д'Артаньян, — что мушкетон еще при вас». «Он мой управитель», — отвечал Портос. И, возвысив голос, он прибавил. «Он свои дела устроил, Плут, это видно, но, — продолжал он тише, — он так ко мне привязан, что не оставит меня ни за что на свете». «И величает его как только может», — подумал Д'Артаньян. «Ступай себе, Муштон», — сказал Портос. «Вы говорите Муштон?» «Да-да, сокращенно. Мушкетон слишком долго выговаривать». «Да, и отдает чем-то солдатским», — заметил Портос. «Однако мы начали говорить о деле, когда он вошел». «Да. Но отложим этот разговор, пока ваши люди могут подозревать что-нибудь. Тут есть, может быть, шпионы, вы понимаете, Портос, это вещи очень серьезные». «Черт возьми! Так пойдемте прогуляться в мой парк». «Охотно». Они пошли по великолепному саду. Каштановые и липовые аллеи занимали пространство, по крайней мере, в 30 арпанов. На каждом перекрестке, густо заросшим деревьями, бегали кролики, играя в высокой траве и исчезая в кустах. «Право», — сказал Д'Артаньян. «Парк под стать всему остальному, и если у вас в пруду столько рыбы, сколько здесь кроликов, так вы счастливый человек, Портос, если не потеряли страсти к охоте и полюбили рыбную ловлю». «Рыбную ловлю я предоставил мушкетону. Эта забава слишком проста. Зато я иногда охочусь, то есть, когда станет скучно, сяду здесь где-нибудь на мраморной скамье, прикажу принести ружье, привезти Гридине, мою любимую собаку, и стреляю кроликов». «Это очень весело». «Да», — отвечал Портос со вздохом, — «очень весело». Д'Артаньян не считал уже его вздохов. «Потом», — продолжал Портос, — «Гридине забирает их и сам относит повару. Он уже так дрессирован». «Что за чудесное животное?» «Впрочем, оставим Гридине в покое, я вам подарю его, если хотите. Он начинает мне надоедать. Возвратимся к делу». «Извольте. Только предупреждаю вас, чтобы вы не сказали после, что я вас подцепил. Вам надо будет сменить образ жизни». «Как это?» «Надеть опять шлем, шпагу, идти навстречу приключениям и, как в старые годы, оставлять за собой иногда следы собственной крови, ну, знаете, как бывало прежде». «Черт возьми!» — проговорил Портос. «Да, понимаю, вы избаловались, любезный друг, растолстели, и рука ваша уже потеряла крепость, которой могут засвидетельствовать гвардейцы кардинала». «Рука-то еще годится, клянусь вам», — сказал Портос, протягивая руку, подобную бараньей лопатке. «Тем лучше». «Так мы должны, значит, вести войну?» «Разумеется». «Против кого же?» «Следили вы за политикой?» «Я? Ничуть». «Так как же, вы за Мазарини или за принцев?» «Я? Ни за кого». То есть вы за себя. Тем лучше, Портос. Это самое лучшее положение для того, кто хочет обделать свои делишки. Итак, скажу вам, друг мой, что я приехал от имени кардинала». Это слово произвело свое действие на Портоса, как будто был еще 1640 год, и как будто дело шло о настоящем кардинале. «Ого», — сказал он, — «а что его преосвященство от меня угодно?» «Его преосвященство желает иметь вас у себя на службе». «А кто ему говорил обо мне?» «Рашфор, помните?» «Еще бы не помнить! Тот самый, который так надоедал все время и заставлял нас рыскать по всему свету. Тот самый, которого вы попотчевали тремя один за другим ударами шпаги. Но знаете ли вы, что он теперь наш друг?» «Нет, этого я не знаю. Так он не злопамятен?» «Вы ошибаетесь, Портос. Я не злопамятен». Портос понял не очень ясно, но читатель уже знает, что он не отличался особенной понятливостью. «Так вы говорите, что обо мне говорил кардиналу Рашфор?» «Он и королева». «Как королева?» «Чтобы пробудить в нас доверие, она даже вручила ему знаменитый бриллиант. Помните, что я продал Дезессару, не зная, как он попал опять к ней в руки?» «Мне кажется, однако, — сказал Портос в простоте своего здравого смысла, — что ей лучше бы вручить его вам». «И я так думаю, но что делать? У королей и королев бывают иногда странные прихоти. Впрочем, суть в том, что они распоряжаются богатствами и почестями, деньги и титулы получают от них, и мы им преданы». «Да, им преданы», — повторил Портос. «Так вы в настоящее время преданы?» «Королю, королеве и кардиналу. Более того, я поручился и за вашу преданность. И поставили, говорите, за меня кое-какие условия». «Великолепные, мой милый, великолепные. Во-первых, деньги у вас есть, не так ли? 40 000 ливров дохода, вы сами сказали». В Портосе пробудилось недоверие. «Ну, друг мой, — отвечал он, — слишком много денег никогда не бывает. Госпожа Дювалон оставила запутанное наследство, а я человек не ученый и перебиваю, следовательно, кое-как, со дня на день». «Он боится, не приехал ли я занять денег, — подумал Д'Артаньян. «Тем лучше, — сказал он вслух, — тем лучше, если вы в стесненных обстоятельствах». «Как тем лучше?» «Конечно, потому что его преосвященство даст все, чего не захотите. Земли, денег, титул». «А, вон что!» — воскликнул Портос со сверкающим взором. «При прежнем кардинале, — продолжал Д'Артаньян, — мы не умели воспользоваться случаем, а могли. Не говорю этого о вас. У вас были в виду ваши 40 000 ливров дохода, и вы были в моих глазах счастливейшим из смертных». Портос вздохнул. «Во всяком случае, — продолжал Д'Артаньян, — несмотря на ваши 40 000 ливров, а, возможно, именно по причине этих 40 000 ливров дохода, мне кажется, маленькая корона не испортила бы вашей кареты, а?» «Ну, разумеется», — отвечал Портос. «Что ж, завоюйте ее. Она на острие вашей шпаги. Мы друг другу не помешаем. Ваша цель — титул, моя — деньги. Разбогатей я настолько, чтобы снова выстроить Артаньян, развалившийся со времени крестовых походов, разоривших моих предков, да прикупить к нему арпанов 30 земли — вот все, чего я желаю. Удалюсь в свой замок и докончу жизнь спокойно». «А я хочу быть бароном». «И будете». «А о прочих наших друзьях вы не думали?» «Как не думал? Арамиса я видел». «Ну, он чего желает? Быть епископом?» «Арамис, — сказал Д'Артаньян, не желая разочаровывать Портоса, — Арамис, вообразите себе, сделался монахом и иезуитом и живет как медведь. Отказался от всего и думает только о спасении души. Предложения мои его не прельстили». «Тем хуже. Он был человек с умом. А Атос?» «Его я еще не видел, но отправлюсь к нему от вас. Знаете вы, где его найти?» «Близ Блуа, в маленьком поместье, которое он получил в наследство от какого-то родственника». «И которое называется?» «Брожелон». «Понимаете, друг мой, Атос, будучи родом не хуже императора, наследует землю с титулом графа. Что станет он делать со всеми этими графствами? Графство де Лафер, графство де Брожелон. И ко всему этому у него нет детей». «Да, я слышал, что он усыновил молодого человека, похожего на него лицом». «Атос? Наш Атос, безукоризненный, как Сципион? Видели вы его после?» «Нет». Так завтра я свезу ему от вас поклон. Между нами говоря, боюсь я, не состарила ли его страсть к вину. Да, он пил много. И был старшим из нас? Только несколькими годами. Серьезный вид делал его старше. Это правда. Итак, если Атос пристанет к нам, тем лучше. Если нет, обойдемся и без него. Мы и вдвоем стоим дюжины. «Да», — отвечал Портос, улыбнувшись при воспоминании о прежних похождениях. «А вчетвером стоили бы 36, тем более что служба будет нелегкая, как вы говорите. Нелегка для рекрутов, а нам ничего. И долго продлится. Как знать. Года 3-4. Много будем драться? Надеюсь». Тем лучше», — воскликнул Портос. «Вы не можете себе представить, как хрустят у меня кости с тех пор, как я здесь. Иногда по воскресеньям, отслушав обедню, поедешь верхом по полю и в соседние поместья заглянешь. Ищешь какой-нибудь порядочный ссор и чувствуешь, что это для меня потребность. Да куда? Ничего не встретишь. Не знаю, из уважения ли ко мне, из страха ли, что гораздо вероятнее. Только они беспрекословно позволяют мне гонять собак где угодно. Давить встречных и поперечных, и я возвращаюсь домой еще скучнее. Скажите, по крайней мере, легче ли подраться в Париже? Что касается этого, вы найдете все удобства. Нет ни запретов, ни кардинальской гвардии, ни Жюссака, ни других сыщиков. Под фонарем ли, в трактире ли сойдетесь? Везде хорошо, и мазаринец ли вы, фрондер ли, все равно. Шпагу вон и дело с концом. Гис убил Колиньи посреди Королевской площади, и не было никаких последствий. Вот что прекрасно, так прекрасно. Кроме того, скоро настанет время больших сражений, с громом пушек, с пожарами. Это очень разнообразно. Так я решаюсь. Вы даете слово? Да. Я буду драться за Мазарини. Но... Но? Но он сделает меня бароном. Разумеется, это уже решено. Я сказал вам и повторю еще раз. Я ручаюсь за ваше баронство. При этом обещании Портос, никогда не сомневавшийся в слове своего друга, повернул с ним назад к замку.